«Не сомневаюсь. Белла, есть хочешь? Попробуй мою выпечку». «Спасибо». Взяв с тарелки кекс, я начала обкусывать края. Тесто нежнейшее, то, что нужно для моего слабого желудка. Эмбри Кол схватил уже третий и запихнул в рот целиком. «Братьям оставь», — упрекнула Эмили и стукнула его по голове деревянной ложкой. Меня удивила столь неожиданная метафора, но остальные приняли ее как само собой разумеющееся. «Вот свинья», — фыркнул Джаред. Прислонившись к столу, я слушала по-семейному добродушную болтовню присутствующих. Белый буфет, светлый деревянный пол. У Эмили спокойно и уютно. На круглом столике в треснутом кувшине из бело-голубого фарфора огромный букет полевых цветов. Молодая хозяйка сбивала огромное количество яиц. Штук 30, не меньше, в большой желтой миске. Рукава бледно-лиловой блузки закатаны. И я заметила, шрамы и царапины есть и на тыльной стороне запястья. Эмбри прав. Общение с оборотнями действительно чревато определенным риском. Входная дверь распахнулась, и появился Сэм. «Эмили!» — позвал он. В его голосе было столько любви, что я почувствовала себя лишней, незваной гостьей, которая портит идиллию. Наклонившись, Адли поцеловал багровые шрамы, а потом прильнул к губам девушки. «Эй, прекратите!» — взмолился Джаред. «Я ем!» «Так заткнись и ешь!» — прикрикнул Сэм, снова целуя разбитые губы невесты. «А-а-а!» — мелодраматично простонал Эмбри. «Это в 100 раз хуже любого романтического кино. Разыгрывающаяся на моих глазах сцена абсолютно реальна и, казалось, поет громкую ликующую песнь настоящей любви. Положив кекс на блюдо, я отвернулась. Лучше смотреть на цветы, отрешившись от всего происходящего и пульсирующей боли в ранах. Как же я обрадовалась, когда пришли Джейкоб с Полом. Неужели хохочут? Вот Пол ткнул приятеля в бок, тот дал сдачи, и оба снова покатились от смеха. Похоже, помирились. Взгляд Джейкоба остановился на мне, одиноко стоящий у разделочного столика. «Привет, Беллс!» Радостно воскликнул он и, прихватив 2 кекса, подошел ко мне. «Извини, что так получилось», — чуть слышно прошептал он. «Как ты тут?» «Все в порядке, не волнуйся. А выпечка у Эмили просто чудо». Взяв кекс, я снова начала его щипать. Удивительно, но рядом с Джейкобом пульсирующая боль тут же утихла. «Боже мой!» — неожиданно взвыл Джаред. Я подняла голову. Оказывается, они с Эмбри рассматривали розовый, быстро бледнеющий след на предплечье Пола, и приятель Джейка торжествующе улыбался. $15! — ликовал он. «Это ты сделал?» — вспомнив условия пари, уточнила я. «Почти не тронул. К заходу солнца будет как новенький». «К заходу солнца?» — переспросила я, глядя на розовый след на руке Пола. «Судя по цвету, ему уже несколько недель». «Волчья особенность. Заживает чуть ли не моментально», — шепнул Блэк. Я кивнула, стараясь не выдать потрясения. «Ты сам в порядке?» — тихо спросила я. «Ни царапинки», — похвастался приятель. «Эй, парни!» — громко позвал Адли, прерывая все разговоры. Эмили стояла у плиты и лопаточкой поддевала жарящуюся на большой сковороде яичницу. А рука Адли по-хозяйски лежала на ее пояснице. «Джейкоб хочет сказать что-то важное». У Пола вид совершенно незаинтересованный. Наверное, Блэк уже все объяснил им с Сэмом, или они прочли его мысли. «Я знаю, что нужно той рыжей», — проговорил Джейк, обращаясь к Джареду и Эмбри. Об этом и пытался рассказать на поляне. Он пнул ножку стула, на котором устроился Пол. «И?» — нетерпеливо спросил Джаред. Лицо Блэка тотчас посерьезнело. «Она пытается отомстить за своего приятеля, но не за того червяка, которого мы устранили.